Пистолет был замечательной вещью. И идея Ля Валере о дуэли, может быть, и не была, в конце концов, такой уж глупой. Пистолет следует использовать с достоинством, со знанием дела и соблюдая ритуал. Совершенно ясно, что следовало соблюсти ритуал, когда должен был умереть такой преступник, как Крейг. Рука Дюкло пошевелилась, и ствол пистолета коснулся горла Софи, прошелся по плечу и дотронулся до округлой линии ее упругой груди. Иногда жизнь улыбалась ему. Улыбалась она и в этот раз. Позади него раздался голос Пуссели. «Все в порядке, Дюкло. Теперь ты можешь выйти. Капитан хочет тебя видеть». Дюкло вздохнул и недовольно отвернулся от девушки. «Хорошие времена никогда не длятся слишком долго». Неожиданно лицо девушки изменилось, и на нем появилось изумление, переходящее в истинное счастье. Дюкло слишком поздно начал поворачиваться. Что-то твердое ударило его в шею, и он упал, дернулся один раз и затих. Тернер воскликнул. «Ты купил меня с потрохами, сынок! В любое время, в любом месте, только свистни!» Софи бросилась в объятия Крейга и замерла вся дрожа до тех пор, пока сила его рук не дала ей возможность почувствовать себя в безопасности, и она смогла взглянуть на растянувшегося на полу Дюкло и скорчившегося в кресле Пуссели. Ларри поднял пистолет Дюкло. «А где второй парень?» — спросил он. «Он мертв», — сказал Крейг и рассказал, что произошло в саду. Ноно был потрясен. «Но это же бандитизм!» — сказал он. «Это же убийство!» «Ну, конечно, это было убийство», — подтвердил Крейг. «Но честь!» — воскликнул Ноно. «Он же опозорил свою честь!» «Не сделай он этого», — ответил Крейг, — «я не смог бы его убить». Ларри повернулся к Тернеру. «Вы должны взять у него несколько уроков, Дэн». «Да», — кивнул Тернер, шагнул вперед, взглянул на Дюкло и повернул его ногой. «Нет, ты видел, как он его ударил, Ларри? Он должен дать несколько уроков и тебе, сынок, но не сейчас. Сейчас у нас несколько иные проблемы». Ноно сказал, «Я думал, что все наши проблемы решены благодаря мистеру Рейнольдсу». Он налил бренди, и Крейг выпил. «А что мы будем теперь делать?» — спросил Тернер. «Прежде всего, нужно от всего этого избавиться. В моем саду лежит убитый, а здесь эти два бандита. Мне очень неприятно говорить это, Джон, но я намерен вызвать полицию». «Двое убитых», — сказал Крейг. «Второй — Эшфорд. Я же сказал вам, они убили его. Он до самого конца любил Ля Валере. Он старался уберечь того от обмана, так как он любил его и знал, что обман — самое тягчайшее преступление в кодексе честь. И Ля Валере убил его». «Джон, мне очень жаль», — повторил Тернер, «но я должен позвонить в полицию». Крейг пожал плечами. «Поступайте, как знаете», — сказал он. «Только прежде я предпочел бы исчезнуть отсюда». «Конечно», — сказал Тернер, — «ты можешь идти, куда захочешь». Он твердо взглянул на Крейга. «Я не задаю вопросов, сынок, потому что не хочу ставить тебя в неудобное положение и заставлять лгать. Но если ты занимаешься болтами и гайками, то я красная шапочка». Крейг сказал, «Мне бы хотелось позаимствовать и автомобиль». «Ты не сможешь вести машину с такими руками, как у тебя», — покачал головой Тернер. «Возьми Кадиллак. Ларри отвезет тебя». «Спасибо», — кивнул Крейг. «Кстати, о полиции. На вашем месте я бы позвонил полицейскому, которого зовут Сигюр. Он уже был здесь. Это очень тактичный полицейский». «Окей. А что я ему скажу?» «Расскажите ему все, что здесь произошло. Какой-то подонок ворвался сюда и убил Эшфорда, а меня заставил драться на дуэли. Скажите, что вы встретили меня в Ницце и пригласили сюда, а заодно и Эшфорда. Мне бы не хотелось, чтобы в это дело оказалась замешана Софи». Мне тоже этого не хочется, сынок. Я сделаю все, как ты скажешь. Теперь ты намерен уехать?